Глава 18. Кай Огненный. Ведущий, наконец, заткнулся, перестав подогревать без того горячий интерес зрителей к происходящему. И над сценой разнесся протяжный звук, похожий на гулкий удар гонга. Да, все по классике. Приветствие, три раунда, в нашем случае по минуте на каждого участника и прощальный обмен любезностями. Впрочем, можно и без кавычек. Первым на сцену вышел Вереск, меланхоличный снежный лорд в серебристой туманной дымке. Как обычно, отстраненный и загадочный, если не сказать мрачный. Очень надеюсь, что это часть его образа, а не последствия вылета Молли Веги из конкурса, несмотря на заслуженную десятку от нас. Публика встретила басиста радостными возгласами и аплодисментами. Следом нарисовался я, в окружении огненных лент и красно-оранжевого тумана. Зал захлопал еще громче, реагируя на наше грандиозное появление. А некоторые даже начали скандировать «Стихии!», еще не зная, какой сюрприз их сегодня ждет. Когда позади Вереска возникло лазурное облако, зрители затихли в удивлении. Но стоило туману рассеяться, явив их взором Саню, нашего клавишника и по совместительству мастера спецэффектов, зал разразился восторженными возгласами. Когда же в клубах зеленого дыма появился веселый чертенок Мика и выдал любимую барабанную дробь, стадион утонул в гуле аплодисментов. А кое-кто из фанатов даже с мест повскакивал, выкрикивая наши имена. Как и большинство зрителей, ударник и клавишник были голографическими копиями самих себя. На самом деле они сейчас находились в студии, что ничуть не помешает им отыграть баттл вместе со мной и Вереском. Приложив палец к губам, я попросил тишины, и зал нехотя затих в ожидании. Еще одного сюрприза. Ну, я надеюсь, что так. Квартет вышел на сцену в сопровождении черного дыма, искрящего молниями. И хотя мы это с ребятами обсуждали заранее, я, глядя на них, все равно невольно вспомнил своего заклятого друга-соперника, засветившегося несколько лет назад в Таалисе под псевдонимом «Темный ангел». Неординарная личность. Чертовски изобретательный, преступный ум. Мобильные голограммы – основа большинства спецэффектов. Его идея, кстати. До сих пор общаемся по переписке, потому что этот уникум надежно заперт в тюремной камере со всеми удобствами. Музыканты еще и одеты были в похожем стиле. Не в костюмы с галстуками-бабочками, как на ранних выступлениях, а в штаны, майки и жилеты с множеством металлических заклепок, шипов и застежек. Даже не знаю, где они разжились такой экипировкой. Возможно, одолжили у байкерши и ее команды. А может, изначально планировали в финале всех удивить кардинальной сменой имиджа. Два виолончелиста, парень и девушка, один альтист и скрипачка, та, что во время тренировки одолжила свой инструмент Рише, заняли места напротив нас, отвесив нам шутливые поклоны. Скрипачка даже некую пародию на старомодный книксен изобразила, развеселив публику. В ее прикиде это смотрелось очень забавно. Людям представление нравилось. И тем, что выкупили места виртуального присутствия на стадионе, и тем, кто смотрел шоу по телевизору или в сети. О бурной реакции последних красноречиво сообщил огромный экран за нашими спинами, на котором высвечивался бесконечный поток лайков, а число онлайн-зрителей стремительно увеличивалось. Скоро там появится и счетчик голосов, которые решат судьбу квартета и тени. Риша, в отличие от напарников, не вышла, а вплыла на сцену из арки телепорта, точнее, впорхнула, словно птица, изящная и грациозная. Ну или ведьма, правда, без метлы. Настолько завораживающая, что я завис, уставившись на нее. Летала моя мышка с помощью браслетов с функцией левитации, который я ей одолжил. Выглядело это очень красиво. Черная фигурка в маске и с развивающимися волосами, тоже черными. Ха! Это ж как надо было так засмотреться на девушку, чтобы не сразу заметить подвох. Мы ведь договаривались, что она выйдет в своем настоящем облике, а не под одной из ее личин. Скрипки, которую Риша так жаждала заполучить, я тоже в руках брюнетки не заметил. И как это все понимать? Плавно опустившись рядом со мной на сцену, девушка подарила мне улыбку, смысл которой я до сих пор не понял, после чего повернулась к залу, приветствующему ее аплодисментами, поклонилась, поздоровалась и медленно сняла маску, изменив в процессе и черты лица. Зал затаил дыхание, ожидая продолжения, и тень их не подвела. Она щелкнула пальцами в оцарившейся тишине, будто настоящая колдунья, и чернильно-черные волосы стали пепельно-белыми, а под скинутым с плеч балахоном обнаружился наряд, похожий на те, что носили ее музыканты. Только белый, с рукавом и без жилета. Вроде бы ничего особенного, но Рише новый образ был к лицу. Народу неожиданно преображение девушки-загадки настолько сильно зашло, что батл мы начали позднее назначенного срока. А все потому, что толпа вопила и хлопала, никак не желая успокаиваться. Во время официальной части и то было тише. Впрочем, нам все это только на руку. Стихиям – бесплатная реклама. Тени и квартету – внимание, от которого зависит их дальнейшая судьба на Эламбрусе. Предпоследний день нашего славного конкурса талантов продолжает преподносить сюрпризы. Перекрикивая толпу, заявил ведущий. «Кай, тень!» – обратился он к нам. «Готовы ли вы?» Прозвучало как вопрос к брачующимся, на что зал отреагировал дружным смехом. «Отличный ход!» Публика успокоилась и с интересом уставилась на деятельного шатена, скачущего вокруг нас. Задав нам пару ничего не значащих вопросов, он поинтересовался у Риши, почему она вдруг решила так радикально измениться, на что та честно ответила. «Проиграла пари, и поэтому я теперь не черная ворона, а белая». Шутку зрители оценили, как и устроенное для них шоу. Надеюсь, остальное им тоже придется по душе. Ирина Снежина. Мы сошлись с Каем Огненным на музыкальном ринге. Опять. Будто свет и тьма схлестнулись на небольшом кусочке пространства. Все вокруг буквально вопило об этом. Музыка, наши костюмы и декорации. Разноцветный туман давно растаял, и сцена наполнилась пламенем и тенями. Эффекты были довольно простые. Однако атмосферу они создавали идеальную. Идея принадлежала Ведьмаку, но и мы с ребятами внесли свою лепту в сценарий. Получилось просто отлично. А главное, все это буйство теней и огня не перебивало нас, а наоборот дополняло, добавляя выступлению еще больше энергии и страсти. Силуэты птиц, летящие по закатному полотну экрана, черное на рыжем. Огненные ленты, бегущие по звездному небу, рыжие на черном. Ярко, броско, графично. А учитывая, что мы все это зафигачили без репетиции, вообще улетно. Приветствия начали стихии. Короткое вступление, яркая вспышка за спиной Кая, пожирающая мою тьму и, ну, конечно же, иллюзия зла, кто бы сомневался. На самом деле хитов у стихий полно, но эта песня что-то вроде визитной карточки. Они на каждом концерте ее поют, а если нет, фанаты все равно выпрашивают. Мы свободные люди. Мы вправе решать, кем нам быть. Можно солнце зажечь, можно скуку в бутылке топить. Наши планы сгорают дотла, если в мысли закралась она. Музыка затихла, как и зал, подпевавший стихиям. Даже спецэффекты замерли, превратившись в статичную картинку. Все разом погрузилось в тишину. А потом, как команда к действию, прозвучала. Иллюзия зла. И мир ожил, задвигался, наполняясь звуками, красками, эмоциями. Было очень здорово. Покосившись на ребят из квартета, поняла, что те в легком шоке и одновременно в предвкушении. Еще бы. Мы на одной сцене с легендарными стихиями. Для моих напарников такое внезапное сближение с рок-звездами покруче самого конкурса. Они же ночью не целовались с фронтменом стихий, в отличие от меня. Удар импровизированного гонга сообщил о переходе эстафеты к нам. Что ж, иллюзии зла мы отвечать точно не станем. Прибережем ее для финала. Сейчас же. Как насчет Феникса, огненный? Улыбнулась я, когда струнные заиграли песню. Черная бровь ведьмака выгнулась, уголок рта дернулся, остальные стихийники с интересом и улыбками уставились на нас. Ну, кроме Вереска. Этот как вышел с каменной физиономией, так с ней и не расставался. Обожаю Феникса. Одна из моих любимых песен у Кая. А в нашем исполнении она зазвучала еще круче. Да, знаю, от скромности я не умру. Мелодия цепляла, дергала за тонкие ниточки души, заставляя кипеть любовь и бежать мурашки по телу. Не музыка, а готовый энергетик. Для меня точно. Люблю, когда в тексте есть целая история. Я чертов Феникс. Ты мой палач. Я слышу смех. Или, может, плач? Ты мне не рад? А я так спешил, восставая из пепла. Я возвращаюсь из года в год, чтобы взломать твою жизнь, как кот. Я умирал, а ты жил. И все так же грешил. Справедливость ослепла. Пела я голосом тени, по крайней мере, пока. Не хватало еще, чтобы меня сочли самозванкой. Одно дело внешность изменить, отменив пси-искажения прямо на сцене, и совсем другое – вокал. Пусть смерть моя всего лишь вспышка, а возрождение неизбежно. Самонадеянный мальчишка, твоя охота безуспешна. В мои ты лапы попал, я так давно тебя ждал». Паузу заполнили звуки скрипки, не моей, а Дианы, девушки из квартета. Свою же я приберегла на финал, если вообще решусь ее использовать. Едва Диана опустила смычок, я произнесла, как недавно Кай, иллюзию зла, последнюю строчку припева «Хочу поквитаться». Судя по реакции зала, наша версия очередного хита стихий людям пришлась по вкусу. А судя по взгляду Огненного, он понял меня как-то не так. Ха. Может, зря этот фрагмент выбрала. Решит еще, что я жажду взять реванш за вчерашнее. Кай Огненный. Значит, поквитаться. Ха. А за что? За то, что чуть не совратил ее ночью, или за то, что остановился? Вроде же мы на хорошей ноте расстались. Если не считать инцидента с беглецом в пси-камуфляже. Но и встреча с ним тоже имела свои плюсы. Во всяком случае, для расследования. С утра поговаривали, что подозреваемый пойман и его активно допрашивают. Глядишь, финал пройдет без массовых отравлений и прочих злоключений. И все-таки, что Риша имела в виду? Ее выбор песни, каприз или вызов? Раз уж мышка начала этот странный диалог, я решил ей подыграть. Пару секунд выбирал между дурочкой и «я твой герой», после чего плюнул и подал знак парням, что играем «чувства». Я, конечно, хочу стать для Иришки героем, который уведет ее не только в небо, но и в Таалис. Однако милой дурочкой назвать Ришу сложно. Это скорее про Акву было написано. Тень совсем другая, упрямая, колючая, дерзкая, почти как я. На ее желание поквитаться, непонятно за что, чувства отвечали лучше всего. Не такие приторно-сладкие, как две другие песни, но тоже про любовь. Должна понять, что я к ней неравнодушен, особенно после вчерашнего. От Золушки на Эшборде у меня знатно рвало крышу. И в то же время срабатывал внутренний стоп-кран, а в голове, как сигнальная лампочка, вспыхивали команды «Не напугать, не ранить, не обидеть». А это ли не любовь? Я уж и не помню, когда в последний раз беспокоился о чьих-то чувствах. А с Ришей готов был носиться, как с хрустальной вазой, хотя она совсем не такая. Меня клинило на ней, и чем дальше, тем больше. Я не стремился с ней разово переспать. Мне нужны были долгоиграющие отношения. Как творческие, так и... А, черт, о чем я думаю? У нас же баттл. Моя любовь – непростое искусство. Иглы в бровь, пламя в кровь. Препарирую чувства. И Мико тут же перехватил эстафету, перетягивая внимание на себя. Я же не сводил взгляда с тени, которая стояла, скрестив на груди руки, и слушала меня. Дошло до нее нет. Пожалуй, стоит добавить конкретики. Решив так, я спел сразу два куплета, последние строчки которых едва ли не прямым текстом говорили, что именно я от этой девушки хочу. Моя любовь, как ошибка в программе, рвет шаблон, стекол звон. Это чувство на грани. Моя любовь, как падение в бездну. Ветра вой, будь со мной, или чувства исчезнут. Риша вскинула бровь, очевидно обдумывая предложение, после чего обернулась к квартету и что-то им сказала. Знать бы еще что. Ирина Снежина. Что сейчас такое было? Кай тоже любит песни с историей. Пусть даже это история влюбленного маньяка. Или он хочет мне своим выбором композиции что-то сказать. Это ведь не признание в... чувствах. Баттл у нас, просто баттл. Все совпадения случайны, как и глупые домыслы. Тем более пару куплетов из этой песни мы и на тренировке использовали. Но там все напоминало шутку, а тут... Что же ему такое ответить? Опять строчки переиначить? Или может голосом Аквы спеть ту часть, которая в основную версию чувств не входит? Чисто по приколу. Твоя любовь – это кейс для ментала. Страсть и жар, вздох пожар. От тебя я устала. А что? Отличный способ поставить на место таалийского донжуана. Я обернулась к квартету, намереваясь предложить им ответить той же песней, но запнулась на полуслове, неожиданно осознав, что если у нас не просто баттл, а нечто большее, я этими строками прикончу отношения в зародыше. И мне бы так и поступить. Все равно ведь завтра расстанемся. Но что-то внутри меня уперлось рогом, не желая подчиняться. Эдак и голос в самый ответственный момент пропадет. Нафиг рисковать. Понимая, что времени на раздумья нет, Я назвала ребятам первую песню из списка, которая пришла на ум. Хотела чего-нибудь нейтрального, чтобы больше не искать скрытый смысл в каждом слове. Но получилось, как всегда. В лабиринте из слов заблудиться несложно. Я на ощупь брожу, я танцую по краю. Разгадать тайны снов для меня невозможно. Осторожность забыв, в твоем жаре сгораю. Тьма, время, ход часов повернется вспять. Опять. Действительно тьма, та, которая тьмарская. Какой жар, чей? Единственный мастер огня тут Кай. Именно с ним все пламя вокруг и ассоциируется. Стоит напротив, смотрит на меня, и аж светится со своей огненной гитарой. И лыбится, гад. Получается, я только что призналась, что без ума от него. Да? Нет, я правда без ума. В смысле, он мне действительно нравится, но не публично же об этом говорить, то есть петь. Интересно, он специально именно эти песни для батла подобрал? Что-то я уже не хочу держаться в рамках репертуара стихий. Но музыканты из квартета вряд ли знают репертуар тени. К тому же мы вчера с ребятами такой радикальный вариант смены сценария не обсуждали. Что ж, впредь буду осторожней с вроде бы нейтральными композициями. А если понадобится, просто немного изменю слова, как делала на тренировке. Кай огненный. Это ведь следует понимать как, да? Я Рише тоже нравлюсь. И те вчерашние поцелуи не минутная слабость, а что-то большее для нее. Или песня – это просто песня, а мне от внезапных чувств и переизбытка вдохновения мерещится в ней всякая хрень? Раньше вроде я такой фигней не страдал, а тут вдруг начал искать двойное дно в собственных стихах. Дожил. Бросив взгляд на экран, убедился, что шансы тени попасть в финал стремительно растут. И чем больше наш баттл похож на диалог-пикировку двух влюбленных, тем активнее зритель голосует за мою мышку. Квартет пока отстает. Но его звездный час впереди, скоро уже. Обменяемся с Ришей еще парой куплетов и уступим место музыкантам. По задумке, предпоследний раунд будет без вокала. Пока вспоминал что-нибудь около романтического из нашего творчества, а такого, к сожалению, было немного, Тень со своей командой вызвались первыми начать следующий раунд. Это было не то чтобы против правил, но все равно неожиданно. Мы с парнями не возражали, любопытно же, что молодняк задумал. Ведущий тоже в позу не встал. Он вообще мало вмешивался, позволяя нам самим решать подобные мелочи. Как вскоре выяснилось, мышка просто захотела сменить тему. Хитрюга. Выбрав из всех песен стихии самую неромантичную, она не только спела ее, имитируя в некоторых моментах металлический голос робота, но и станцевала не хуже Николетты, вызвав новую волну восторгов у публики. С каждым раундом тень менялась, демонстрируя свою многогранность. То она загадочная темная фея, то пылкая светлая леди, а теперь вот еще и киберкуколка, отлично чередующая короткие и резкие сокращения мышц с расслабленными и плавными движениями. Любуясь ею, я невольно подумал, что с сестрой у них, очевидно, был один учитель. Больно уж похоже двигаются. И как-то сразу вспомнилась Николетта с серыми глазами, сумевшая по-настоящему впечатлить меня лишь в первом туре. В мозгу что-то щелкнуло. Неужели это тоже была моя меняющая маски мышка? Спросил бы, да ведь хрен признается. Но если Риша из-за скрипки готова изображать приступ простуды на сцене, сливая батл, что ей мешает перевоплотиться в сводную сестру, когда нет накладок по графику? В остальные же дни у Ники глаза всегда были карие. И так здорово она больше ни разу не выступала. Однако, как сказал бы один мой лучший друг, которого сейчас нет на планете. После нашего ответа, тоже достаточно нейтрального в плане романтики и, каюсь, немного задиристого, надо же было подразнить молодежь, в бой пошли струнные. Я уже знал, что ребята из квартета хороши, слышал их игру на конкурсе и на репетициях, но то, как лихо они вплели в наш пламенный привет древний ирландский фолк, меня, признаться, удивило. Вышло неплохо. Свежо, атмосферно, хотя и не совсем в нашем стиле. С другой стороны, на кой зрителям вторые стихии? Ха, а эта четверка все больше мне нравится. Надо будет предложить им как-нибудь записать пару песен с нами. Может получиться отличная коллаборация. Классические кроссоверы бывают весьма недурные, да и публика такие эксперименты любит. Ответил квартету Мико, сыграв на барабанной установке начало песни «Небо зовет». Разумеется, все было идеально и очень зажигательно. Соперники, сами того не осознавая, начали похлопывать по бокам виолончелей в такт и притопывать ногами. Впрочем, не только они. Зрители тоже хлопали, топали, а еще выкрикивали имя нашего ударника, к которому вскоре присоединились и мы с Вереском. Саня в инструментальном раунде не участвовал, но весело улыбался, подмигивал, рассылал всем воздушные поцелуи с голографическими звездами прямо из студии. Вот что значит мастер спецэффектов. Ну а в финальном обмене любезностями тень окончательно покорила и публику, и меня. Забрав скрипку у парня из квартета, под стулом которого все это время прятался зеленый футляр, моя безумно талантливая мышка расправила, наконец, свои крылья, превратившись, даже не знаю в кого, в ангела, может, пепельно-белого, необычного и завораживающе прекрасного. Мы начали с иллюзии зла, а Ира решила ею закончить. Когда она, плавно кружась, играла на скрипке и поднималась в свете софитов, Саня не выдержал и наводнил сцену полупрозрачными белыми перьями. Мы это не планировали, но вышло роскошно. Не успела тень закончить свою партию, как в игру вступили музыканты из квартета, и Саня опять не выдержал, решив поддержать струнные клавишными. Мико усмехнулся и добавил в общую копилку барабанных битов. Вереск – басов. Ну а я просто стоял и смотрел на мою будущую девушку, наслаждаясь голосом, который так мечтал услышать снова. Тень пела прекрасно, но недостаточно самобытно, и потому проигрывала той же Гере. Риша же была уникальна. Голос, образ, вся она. Единственная на планете. Решено. В лепешку расшибусь, но заполучу эту девушку. Стихии переплюнуть выступления соперников даже не пытались. Да и зачем, если мы сами им только что подыгрывали? К тому же нас в этом батле никто не судил. А ребятам лишние лайки были нужны как воздух. Тем не менее, свою выгоду от финала я тоже получил. Во-первых, анонсировал новую песню, засветив лишь начало. А во-вторых, задал Рише своего рода вопрос, втайне надеясь на положительный ответ. Сцена резко погрузилась во тьму. Зал затаил дыхание в предвкушении, а потом с первыми аккордами начали один за другим зажигаться плавающие огни, постепенно заполняя сцену. Когда света стало достаточно, чтобы были видны все участники батла и особенно тень, я запел. «Ты королева интриг и тайн. В твоем замке сегодня бал. В хороводе огней маски прячут гостей. Это карнавал». Огни то убыстрялись, кружа вокруг Риши и вспыхивая, словно загадочные руны, то снова замедляли полет. Не настоящее пламя, а всего лишь иллюзия. Использовать пси-способность и одновременно петь я не люблю, но на глаз их не отличить. На фоне этих пламенных декораций девушка и правда выглядела королевой мрачного замка, таинственной и неприступной. И сама ты совсем не прочь поменять образ ночи на день. Платье в стиле ноктюрн сменит светлый костюм. И имя твое – Тень. На этих словах зал начал аплодировать, но едва я перешел к припеву, как хлопки тут же стихли. В тумане глаз твоих блуждаю и слышу голос твой во сне. Из сотен лиц тебя узнаю. Ты – моя песня в тишине. Я скажу только раз. Не зря судьба свела нас. Иди ко мне. Я протянул к тени руку, закончив петь, и замер в ожидании. И только стихии продолжали играть песню, которую я написал прямо тут, на Эламбрусе. Смешно, но, лишь встретив Ришу, я, наконец, смог родить что-то действительно романтическое. И меня от этого не только не коробит, я готов кричать ей на весь стадион «Иди ко мне!», подразумевая «Будь моей!». Ира, Ирочка, Иришка. Чуть помедлив, она задумчиво склонила к плечу голову, а потом решительно преодолела, разделявшее нас расстояние, и вложила в мою раскрытую ладонь свои крохотные тонкие пальчики. «Кайф! Ну все, мышка, теперь ты точно попалась!»